Глава 15. Круизный лайнер. Некоторое время спустя. Жуткий шторм. «Ну что вы за люди-то такие? Ни дня без проблем!» — ворчал я, глядя на дверь ванной. Оттуда слышались весьма неприятные звуки. «Как? Тебя не укачивает?» Кто из троицы проблемных сейчас говорил, я так и не понял. Слишком измученный голос. «Как меня может укачивать, когда я привык к полетам и прочему? И может вас подлечить?» «Нет, мы уже попытались, стало лишь хуже». «Тогда, пожалуй, пойду, поищу вам таблетку какую-нибудь». В ответ мне только что-то крякнули, но, думаю, это было либо «да», либо «хорошо, спасибо». Ну или троицу не укачало, и это на самом деле проклятие, которое превращает их в уток. В общем, вышел я из каюты и вижу двух гвардейцев, оба без шлема, зато рядом пакетики, наполовину полные. Они сидели у стены, и когда корабль качался, бились об нее спиной и головой. «Вас тоже укачивает?» — не мог я не удивиться. В ответ мне что-то крякнули. «Ей-богу, проклятие на превращение в уток. Подмечу, что крайне суровое». Решив не мешать им, пошел дальше. А мне навстречу человек, сотрудник лайнера. Его качало из стороны в сторону, и он был бледен, как мел. Пьяный, что ли? «Уважаемый, мне были лекарства от морской болезни», — остановил я его. А парня бросало из стороны в сторону. Тут он уперся руками в одну стену, как его перекосило и потащило в другую. Развернуться он не успел и больно ударился об нее. Но его тут же потянуло к противоположной стене. Странный он. «Хватит уже кривляться. Вы пьяны, что ли?» — схватив парня, оторвал ненадолго от пола. «Лекарство от укачивания. Нужно?» «Да». Он потянулся за спину, где был рюкзак, и вытащил оттуда целую упаковку таблеток и пол-литровую бутылку воды. «Вот». «Благодарю». Поставил его на место и едва успел схватить бутылку с таблетками. Парня опять бросило в стену. Пошел к своим гвардейцам, а те смотрели на меня, как на героя. Дал таблетки и пошел к проблемным. «Девчат, я нашел таблетки от укачивания. Я открываю». «Нет!» — хором прокричали они. «Не заходи, тут кошмар. Просто кинь нам их». Покачал головой и кинул им пластинку с таблетками. Ну или как они там называются. Жесткая такая, и надо из нее таблетки выковыривать. «Спасибо, а пока уйди, пожалуйста». «Я им помогаю, а не мне уйди. Вот как так можно?» «Ладно, тут все равно скучно». Вышел в коридор и решил проведать остальных. Сперва в каюту Степановых, так их буду называть, так как они банда. Но их каюта соседняя. «Войдите!» — выкрикнули, стоило мне постучать в дверь. Зашел, а там... «Вы чего?» Не мог я не удивиться, ведь три голые девушки, прикрытые полотенцами, сидели на диване, вцепившись в тот руками и ногами. «Как это мы чего? Это вы чего?» — выкрикнула Лилия. Казалось, что девушка не в себе, а ее голову и плечи мотало из стороны в сторону. Хотя так со всеми. «А? Да я принес лекарство от укачивания». Пожал я плечами и продемонстрировал пластинку с таблетками. «У нас нет морской болезни». «Да? А почему вас так качает?» — вновь осмотрел девушек. Их качало из стороны в сторону. «Потому что корабль качает, и нас вместе с ним. А вот почему вы стоите на месте, будто вас это не касается?» Оглянулся по сторонам и положил таблетки на пол, так как ничего более не было. И они улетели к стене, а потом обратно полетели. «И правда, судно качает. А я и не заметил». «Как такое можно не заметить?» Девушка все продолжала недоумевать. «Кстати, ты же маг ветра. У тебя, по идее, с вестибулярным аппаратом ведь должно быть хорошо», — посмотрел я на Лилию. «Но, видимо, не все хорошо. А Степан где?» «В туалете. Ему плохо», — пояснила Ксения. «Понял», — кивнул им, пошел к туалету и постучался. «Стёп, я лекарство принес от укачивания». «Спасибо», — раздался измученный голос. Я протянул внутрь таблетки и вскоре получил пластину обратно. Далее пошел в каюту ребятни. А там шум, гам и смех. Мелочь веселилась. Они катались по полу от одной стены к другой, а едва живые служанки следили, чтобы мелочь не убилась. Лекарства у них, кстати, были с собой, так что таблетки не потребовались. Далее я прошёлся и по остальным каютам. Выдал таблетки Клео и Кефиру. Кошку не нашёл. Она где-то по кораблю гуляет. Впрочем, как и ворон. Ну а я направился в ресторан, чтобы перекусить. Для этого пришлось опуститься на две палубы вниз. На пути встретил уйму людей, которым очень даже плохо. Некоторым выдал таблетки, а одному обработал разбитый лоб. Упал неудачно. И вот большая двустворчатая дверь с надписью «Ресторан 17». Последний — это номер палубы. Открываю дверь и тут же ловлю нож, едва не вонзился мне в живот. Собрался было атаковать в ответ, но некого. Множество столов стояли на своих местах, стулья с магнитными ножками также. А вот разбитая посуда и столовые приборы носились от одной стены к другой. Само помещение было длинным и прямоугольным. По левую сторону от входа столы и сцена, по правую — стойка. Ну, там обычно девушка стоит и помогает разместиться за столами. За стойкой кухня, туда и пошёл. Открываю дверь, а большая кухня в руинах. Кажется, качка застала людей, когда те готовили. Тут было множество плиток, печей, столов и холодильников. «О, морковка!» Под моими ногами прокатилась почищенная морковь. Поднял её, обработал очищением и... «Ммм, вкусняшка! Аж сахарная!» «Так, стоп! Вижу предвестника смерти!» Вновь окинул взглядом эту кухню. Помимо кучки кастрюль, воды, овощей и даже мяса на полу, вижу ножи, осколки посуды и, самое главное, кровь. Напротив меня было три двери. На одной написано «склад», на второй — «холодильник», а на третьей — «комната отдыха». Из последней ощущался предвестник смерти. Аккуратно пройдя через кухню, открыл дверь и проник внутрь. А там трое мужчин держались за ножки стола по центру комнаты. Они также держали четвёртого, и он был ранен. Ножевое ранение. «Вам помочь?» — поинтересовался я. А люди смотрели на меня, как на дикого волка, который играет на гитаре и песни поёт. «Да, Ульрик, он...» — молодой парень указал, судя по всему, на шеф-повара. В ответ кивнул и вытащил его из-под стола. Далее нашёл диван, присел и начал лечить. А мужчина всё стремился свалиться с дивана. Неудобно. Но я младший маг. Оттого справился быстро и даже без исцеления. «Не с моей помощью!» — послышался голос паразита. «Да-да, ты молодец. И твоя исцеляющая жижа очень помогает. Кстати, что это такое?» Посмотрел на свои ладони, а там было что-то серебристое. «Что-то похожее на регенерирующую слюну тайги». «Понятно. Молодец». Пока лечил мужчину, выслушал от паразита, какой он умный, молодец, и что сразу создавать кучу рун на моём алтаре будет плохой идеей. Но надо. Мне нужен пятый уровень алтаря. Да и у меня столько божественной силы. Хватит и на уровень, и даже на одну или две руны пятого уровня. Вскоре я закончил и не мог не удивляться. Рана закрылась. И жизни мужчины ничего не угрожает. Я и Б получил, даже больше, чем потратил. Но как же мне захотелось есть. «Этот способ лечения очень требователен к ресурсам», — объяснил паразит. «И не мог раньше сказать». Далее, отдав шеф-повара его помощникам, вернулся на кухню и стал осматривать холодильники. Поваров спросил, они что-то промычали, выглядя при этом удивлёнными. Хотя тут больше подходит матерное слово на букву «О». В общем, они дали добро, поэтому я полакомился заготовками. Отварное мясо, копчёная рыбка, куча сыров нарезанных, палка колбасы, целая кастрюля риса, наваристый бульон, овощи и... Да, много чего съел. Аппетит был зверским. Почти не пережёвывал, просто в рот закидывал. И лишь когда холодильники опустели, решил, что наелся. На некоторое время наелся. Направился я в свою каюту. Но решил сперва посмотреть, что там с морем творится. Вышел на корму, там, где бассейны и прочее. А там... Да ничего там нет. Ни людей, ни шезлонгов. Зато в пустом бассейне нашёл здоровенную рыбу-мопса. Она трепыхалась и пыталась выбраться, но не получалось. Корабль шатал из стороны в сторону, и рыба билась о стенки бассейна. Глубокий он, однако. Подмечу, что монстр 6 метров в длину и весьма массивный. Подошёл к ограде и окинул взглядом море. Кажется, нас всё же сожрёт морской монстр. Но уже после того, как мы утонем. Ливня не было, но дул сильный ветер, создавая мощнейшие волны. Они бились о корпус корабля, а само судно качалось на гигантских волнах, поднимаясь и опускаясь на десятки метров. И, боюсь, эти волны легко потопили бы даже военный эсминец. По крайней мере, мне так кажется. Но я не специалист в кораблях, могу и ошибаться. На всякий случай я задачил призраков и, пожалуй, пойду, стражи позову. Пошел я наверх, иду по лестнице, на 18-й палубе вдруг заметил мощный предвестник смерти. Поспешил и вижу мужчину, который с трудом идет по коридору. Пошел к нему, и вдруг открывается дверь напротив нас. Из нее с визгом вылетает девушка, почему-то в одних лишь трусах. Встал так, чтобы схватить ее, иначе она прибьет мужчину и сама разобьется о стену. И хвать! Ты обхватил ее за спину и талию. «Ай-яй, сисечки мои!» — простонала она, ударившись грудью третьего размера о мое лицо. «А если бы я был бы выше, мы бы ударились лбами и, вероятно, получили бы сотрясение». «Оу!» — мужчина залыбался, глядя на девушку. «Проваливай!» — махнула она рукой, и тот сразу развернулся и пошел куда-то обратно. «О как! Мне бы так!» «Ой, неужели я черепа заколдовала? Меня прибьют!» — простонала девушка, глядя на меня. Но судно наклонило в другую сторону, и она едва не пролетела обратно в каюту. Однако я удержал ее. «Вы меня знаете?» — выглянул я из груди. «В смысле?» — она уставилась на меня, широко раскрыв глаза. А я на нее, что ей непонятного в моем вопросе. «Попрыгай». «Зачем мне заниматься такой фигней? «Да как так-то?» — возмутилась девушка и вырвалась из моих рук. Да я ей не особо крепко держал, так, чтобы не улетела. Вот как сейчас. Она попятилась назад, и так, как стояла неустойчиво, начала заваливаться, пришлось схватить за руки. А судно взяло и резко наклонилось в другую сторону. И девушка полетела, а потом как ударилась лбом о мою макушку. У меня чуть ноги не подкосились от удара. А вот незнакомка потеряла сознание. Сотрясение. Вздохнув, понес ее в каюту. Внутри бардак и хаос. Принес девушку в спальню, и, кажется, качка застала ее в момент переодевания. «О, а ты что такое?» Посмотрел я на нечто длинное, без резины и шевелящееся, похожее на червя, но с пупырышками. Странный робот. В общем, уложил девушку на кровать, обвязал простыней, чтобы она не выпала с кровати, и быстро подлечил ее. Ну а после закрыл за собой дверь и вышел в коридор. Так, а куда я, собственно, шел? А, ну да, стражей призвать. Пошел я, значит, обратно к лестнице, и тут открываются сразу две двери, и из той, что в 5 метрах от меня слева, выскакивает маг земли. Он покрыт каменной броней и ею же держится за пол, а из двери слева маг воды. Вокруг него лужа, которая фиксирует его ноги на месте. Один метает в меня каменное копье, а второй выпускает десяток струй воды под сильным давлением. Я резко ухожу в сторону и бегу в атаку, уклоняясь от магии. «Какого чёрта?» — выкрикнул маг воды, которого шатает. Маг земли же стоял ровно и переключился на каменные пули. А я оглянулся на миг. Струи воды прямо вскрывали металлический пол и стены. Мощно. Боевые маги. Вместо ответа взорвался светом, используя вспышку. Маг воды взвыл от боли, а второй был готов к этому и успел прикрыться рукой. А пока он это делал, я добрался до водника и принялся лупить кулаками по его груди. Барьер был крепок, но концентрация мага крайне низка, поэтому уже с 5-го усиленного удара барьер разбился, а за ним и грудь мага. Ребра сломались и словно ножи пронзили сердце. Душа в ад, а тело покатилось к стене. Правда, в этот момент по мне ударили каменные пули, и хоть барьер держался, но меня начало отталкивать назад, к стене. Я метнул вспышку, а тот просто отвернулся. Ну ладно, раз отвернулся, то я распластался по полу и словно скалопендра пополз к магу, не забывая бросаться вспышками. Добрался вмиг и схватил врага за ногу. Моя сила впилась в камень, разрушая его, а за ним была мягкая плоть. И пусть ее закрывал барьер, я просто резко поднялся и за ногу поднял мага, после чего принялся им бить по полу и стенам. Хм, во мне сейчас столько божественной силы, что тело просто распирает от мощи. «И разрушает его, а я залечиваю повреждения», — вновь жалуется паразит. Пол, стены, потолок — они мялись при ударе о них каменным магом. А я лишь набрал скорость и лупил с большей скоростью и силой. На стадии младшего мага в его начале, 20-м ранге, физическая сила людей увеличивается в 4 в сравнении с обычным человеком. И она многократно усиливается руной тела. Удар, еще удар, и я как-то увлекся и даже после того, как душа попала в загробный мир, продолжил лупить магом по стенам. Перестарался. Все вокруг было в крови и вмятинах. Но убрал трупы в одну из кают и пошел к бассейнам. Встал у ограды и дождался, когда ударит очередная волна. До меня она, конечно, не достала, но брызгами окатила как следует. Вот только это же соленая вода, блин. Не люблю море. Здесь морские чудовища, которые могут сожрать корабль, а еще противная соленая вода. Вздохнув, собрался было пойти в свою каюту, но вдруг увидел, как вдали образуется торнадо. И не один. Они повсюду образовывались. Это уже опасно. Я знаю, что капитан нашего судна — старший маг атрибута воды, и корабль вряд ли потонет. Но мана, она, зараза такая, имеет мерзкую привычку заканчиваться. Надо готовиться к худшему. Поэтому поспешил в каюты. Заодно по второму разу всех проверил. Гвардейцы, Кефир и Клео уже в норме. Перепуганы до чертиков, но морская болезнь их больше не беспокоит. Степановы тоже были в порядке, но если так можно назвать слезы Лилии. Девушка ревела от страха и вцепилась в Иру, уткнувшись в ее грудь. Рядом сидела Ксения, скрестив под собой ноги. Но стоило мне войти, как тут же прикрылась. А полотенца? Да, куда-то делись они. «А Степа где?» — огляделся я. «Здесь!» — раздался голос из туалета. «Ты там живой?» «Ударился сильно, но уже оживаю. Да и девчата голые стесняются, не выйти». «Вам принести одежду?» — подошел я к девушкам. «Спасибо», — Ирина кивнула. «Тут две спальни. Пошел в ту, что слева. Хотя они же в душе были, значит, одежда там. Однако меня попросили не открывать дверь в ванную. А, ну да, там же Степана тошнило. Хм. Видимо, он шел за одеждой девушек после того, как они перепугались и выбежали в гостиную. Но там его настигла морская болезнь. Видимо, одежду они потом сожгут. Пришлось ковыряться в комодах. Взял первое, что нашел, и пошел к женщинам. Вручил им и... «Боже!» — Лилия закрыла лицо руками. «В общем, я, оказывается, принес почти прозрачные трусики, странный топ и вообще одежда какая-то развратная. И принадлежала она Лилии. Пришлось возвращаться, и благо Ксюша подсказала, где и что искать. Поэтому вскоре кое-как, но они смогли одеться. Было бы проще, если бы согласились, чтобы я им помог. А то их трясло из стороны в сторону, и девушки то и дело едва не вываливались с дивана. В общем, пока они одевались, я призвал к ним рыцаря. У гвардейцев два скелета рыцаря. Кики сейчас призову для проблемных. Правда, дойти бы до них. Когда девушки оделись, помог Стёпе выбраться из туалета и подлечил немного. После чего сопроводил в одну из комнат, чтобы одеться. А то всю одежду он оставил в туалете. Отдав раненого в руки женщин, направился к своим. Однако стоило выйти в коридор, как увидел там акулу-многоножку. Хорошо, хоть гвардейцев отправил в каюту, иначе их бы уже пережевывали. Монстр же занимал почти весь коридор, настолько здоровым был. Увидев меня, он словно кузнечик скакнул вперед и получил кулаком в рожу. Но не обычным, а со вспышкой. Но после того, как тварь упала, схватил ее за пасть и порвал, оторвав нижнюю челюсть. Пришлось постараться, и оказалось, что это монстр ранга Б. Похоже, с волной забросило. Эх, похоже, нас все же сожрет морской монстр. Предупредив всех своих, что тут по коридорам монстры шастают, вернулся к проблемным, а их там нет. Выругавшись, призвал Кики и связался с Линой через связь «Бог-последователь». Они, оказалось, пошли искать меня. Сейчас лежат в одной каюте, связанные. «Почему сразу не сказала?» «Я... твой голос в голове разбудил меня». Вздохнув, пошел искать девушек. Благо, я ощущал, где мои последователи. И враг прятался на этом же этаже. Вот называется, оставил без присмотра. Банни присматривалась за ребятнёй, Изи осматривался на нижних палубах. Я боялся, что на дно пойдем из-за пробоин, вот и послал. Каюта была закрыта изнутри, но Изи открыл ее, и я вошел внутрь, озадачив десятерых мужчин. Им было настолько плохо, что ни о чем пошлом думать не могли, да и заблёванный пол говорил сам за себя. Это была дорогая каюта. Гостиная, две спальни, туалет и ванная. Мужчины держались за мебель, а на столе, по центру гостиной, на столе лежали мои проблемные. Они вместе со столом были обмотаны чем-то вроде лиан. И эти лианы были шипастые, причем шипы ядовитые, так как, судя по всему, девушки спали. «Сам объявился!» — выкрикнул один из пяти мужчин на диване. «Сдавайся, девушки не пострадают!» Договаривать он не стал, ведь из черных клякс сперва вывалились два скелета рыцаря, а за ними повалили скелеты воины. Одновременно с этим над столом с проблемными появился золотой барьер Изи. «Убить!» — приказал я и метнул вспышку. Враги вскочили и собрались было сражаться, но тут корабль тряхнуло, и многие люди повалились на пол. А скелеты... А что скелеты? У них нет вестибулярного аппарата. Они существа исключительно магические, и им плевать на тряску, укачивание и прочее. Завязался бой, но долго он не продлился. Врага просто задавили числом. Можно сказать, что завалили телами. Я же спокойно подлечил женщин своих, нейтрализуя снотворный яд. «С моей помощью!» «Да-да, ты молодец. И сегодня очень приставучий». «Как же голова болит!» — простонала Катя, открывая глаза. Я пока не развязывал девушек. «Где я?» «Вас похитили?» — сообщил я. И девушка огляделась, пришла в ужас и потянулась рукой вниз в трусы, но облегченно выдохнула. «На нас напали в самый неподходящий момент», — пробормотала Лена, открыв глаза. «Врасплох застали». «Так и подумал». Я принялся освобождать девушек и цеплять к себе. Сейчас они ощущают слабость и сопротивляться качке явно не могут. Мы вернулись в нашу каюту. Приказал Кике не выпускать их. Изи приказал вернуться к осмотру судна. Не хочу, чтобы оно утонуло или нас сожрал морской монстр. «Мне страшно», — честно заявила Лена, стоящая у окна иллюминатора. Я подошел, а за окном кошмар, что творится. Гигантские волны, торнадо бушуют. А еще рыба летает. В соседнее окно прилетела акула. Разбилась, правда. Но может случиться так, что разобьется не акула, а окно. «Так, сидите, никуда не высовывайтесь, а я пойду к капитану корабля. Помогу ему не утопить наш корабль». «Угу». Ко мне сзади подошла Катя, нежно обняла, а ее грудь оказалась на моей макушке. «Мы никуда не выйдем, а без Ники будут на стороже». «Кстати, да». Я потянулся к серьгам девушек и начал напитывать их своей силой. «Они в восторге», — обрадовалась Катя. «И просят отдать нас тебе», — добавила Лена и рассмеялась. «Нет, спасибо, мне еще только древних душ в голове не хватало». «И так паразита хватает». Корабль дернулся, но девушки держались за меня. «Может, вас к Степановым отвезти?» «Степановым? А, поняла. А что, забавно». Лена расхохоталась. Но что здесь смешного, я не понял. В общем, девушки согласились, и вскоре мы переместились в каюту блондина. А пока шли, в коридоре нашли кошку. Она сейчас с жадностью кушала ту акулу, которую я пасть порвал. Оставив женщин, поспешил на верхнюю палубу, где был капитанский мостик. По пути сбросил с корабля странную морскую змею, что карабкалась в направлении мостика. Большая такая, 20 метров в длину. Пока шел к мостику, вспоминал одну историю про корабль, который поглотил огромный морской монстр под названием кит. И люди жили в желудке этого кита, а как выбрались, не помню уже. Но то, что выбрались, я помню. Может, если нас сожрет морской монстр, мы тоже сможем выбраться. Хм. А я смогу создать храм на морском дне? По идее, почему нет? Там и воздух будет, и все условия для жизни. Так-с, отвлёкся. Вот я пришел на последнюю палубу. Она была разделена на три части. Спереди не очень большое, похожее на самолетный нос сооружение. В центре сооружение, напоминающее крылья. А в конце большое сооружение, занимающее четверть палубы. На ее крыше были вертолетная площадка и вертолет, который, видимо, намертво прикреплен к полу. Также на этой палубе было много шезлонгов, мест для отдыха и прочего. Отсюда и правда открывается отличный вид на бушующее море и смертоносная торнадо. В общем, пошел я к мостику, но не дошел. Карма, чтоб век тебе быть без тортиков. Но сколько можно? Зашипел гигантский осьминог-монстр, упавший с неба прямо передо мной. И он был действительно здоровенным. Основная часть — около 7 метров в высоту. Щупальце, которое тут же ударило по мне, стараясь прихлопнуть, вытянулась на 15 метров и сотрясло пол, ударив по нему. Сражаться в полную силу я не могу. За мной наблюдают. Гадство. И что делать? «А тебя не спрашивал!» — выкрикнул я в ответ, уклоняясь от множества щупалец, что барабанили по полу. Метнул вспышку, но глаза осьминога были защищены какой-то пленкой, так что особого эффекта не принесло. Попробовал ударить по щупальцу. Барьер. Похоже, у нас типичный физик-барьерщик. Живучий, крепкий и разрушительный. Поэтому бой будет утомительным. А нет, вру. С мостика выбежали маги и обрушили на тварь молнию, ветер и прочие элементы. Осьминог упал, но, яростно зашипев, начал оборачиваться к людям. Тут-то я и напал. Вспыхнув светом, облачился в белые доспехи и даже косу призвал. Но не розовенькую, а белую и добрую. «Я орудие смерти, а не добрая и белая!» — завозмущалась коса. Но после того, как я потянулся к осколкам души бога внутри оружия, коса завершала и сразу же стала доброй и белой. Ярко сияя, чтобы скрыть эффект от силы, вложенной в косу, подбежал к основному телу осьминога и рубанул. К удивлению, барьер хоть и не лопнул, но оружие пробило в нем дыру и разрезало плоть, причем глубоко. По мне тут же начали бить щупальца, но наугад, да и неудобно им было. А я начал отрубать эти щупальца одно за другим. При этом по чудищу продолжали бить маги. И поняв, что проигрывает, осьминог решил сбежать. Ударив по полу своими щупальцами, тварь резко вытянулась вверх. И как же удобно оно встало. Я пронесся, отрубая сразу 5 щупалец, и вместо того, чтобы упасть в море, чудовище рухнуло обратно на палубу. А на него обрушилась магия, добивая монстра ранга А+. «Благодарю за помощь!» — ко мне подошел высокий, загорелый мужчина в белой форме с символикой лайнера на плечах. «Ну, я как раз шел помогать», — кивнул им, и моя броня вспыхнула светом и развеялась. Пришлось постараться, чтобы они не заметили тьму. «Интересная у вас магия. Черепов, да? Маг света?» Я кивнул и пожал протянутую руку. «Так чем вы решили нам помочь? Раненых среди нас, слава богине, нет?» В этот момент корабль сильно накренила на бок, и туша осьминога покатилась за борт. А с ней 2 мага, но воздушник подхватил их. Эх, осьминог, наверное, был вкусный. Но уже поздно. Он пошел на корм рыбам. Или на закуску морскому чудовищу. Так, аперитив перед основным блюдом, которым являемся мы. «Внутрь, быстрее!» — кричали члены экипажа, так как корабль еще сильнее стал наклонять из стороны в сторону. Мы поспешили в большую дверь и попали на мостик, точнее, первый этаж. Тут было что-то вроде раздевалки, а за ней комната отдыха и мини-кухня. Мы же поспешили на 2-й этаж, где перед штурвалом стоял крепкий седой мужчина. Рядом стояли распылители маны. В один из них тут же разместили кристалл маны с того осьминога. «Кэп, тут маг света пришел, говорит, помочь хочет». Тот загорелый привел меня к мужчине за штурвалом. Но тот не стал оборачиваться. Он сконцентрирован на том, чтобы судно не потонуло. «Тогда буду благодарен, если взбодрите меня», — ответил капитан. И я, подойдя к нему, возложил ладони на спину, активируя теплые руки. «Я так понимаю, если в ближайшее время шторм не закончится, нам всем хана?» «Боюсь, что так и есть. Если через 30 минут не станет легче, я объявлю тревогу и начну герметизацию судна. Оно крепкое, возможно, многие пассажиры выживут». Пожилой мужчина тяжело вздохнул, но вдруг почувствовал, как магия его становится сильнее. По крайней мере, глаза он так выпучил и посмотрел на меня, как на инопланетянина. «Свет мой может усиливать другие стихии, поэтому постарайтесь сделать так, чтобы наше судно не потонуло, хорошо?» — улыбнулся я. «Ха, похоже, я и правда был слишком пессимистичным». Мужчина расхохотался, и судно стало чуть стабильнее. Вот только капитану нужна была полная концентрация. Оттого все молчали. Так и прошло 30 минут. Мы не потонули, а морское чудовище нас пока не сожрало. Правда, я все же решил собрать всех моих в одной каюте, на всякий случай. Так их будет проще защитить. Банни с Изи сейчас там. Они создадут мощный барьер, который защитит людей от угроз и даст мне время, чтобы заточить людей в подобие скорлупы. И прямо сейчас моя сила насыщала стены каюты. Вот только прошел еще 1 час, погода стала многократно хуже, волны просто ужасали, но мы держались, и казалось, что нас уже ничего не потопит. «Где-то на самой нижней палубе, в это самое время». «О, великий господин, мы закончили ритуал. Приди же и вознагради своих верных последователей». Большое помещение было исписано кровью. Стены и потолок были украшены похищенными работниками лайнера и пассажирами нижних палуб. Они висели и истекали кровью, что множеством ручейков стекалось в магический круг в центре помещения. На нем сейчас десятки мужчин и женщин страстно занимались сексом, устроив кровавую оргию. Вот только и мужчины, и женщины были частично изменены. Часть из них имели уродливые конечности, покрытые красной и очень прочной шкурой. Другие имели изуродованные лица, рога и даже пасти чудовищ. И все они купались в крови, предаваясь похоти и наслаждаясь красной жидкостью. Вокруг магического круга на коленях сидело порядка 40 жрецов, размахивая артефактным оружием, в котором заточены частички души дьявола. И вдруг кровь начала собираться и формировать фигуру, высокую, жуткую и рогатую. «Великий! Он ответил!» На лицах сектантов появился детский восторг. А у кого-то даже слезы счастья потекли. Дьявол взревел, а его левая рука упала на пол, да и облик был нестабилен из-за потери куска своей души. Это были последствия того, что Рейна похитила аватар дьявола и что-то сделала с ним. «Молодцы! Сила! Вы собрали много силы!» Голос дьявола был слаб, но никто этого не замечал. «А теперь отдайте жизни свои, дабы открыть путь в мир иной!» «Да, великий!» С непередаваемой радостью культисты вонзили оружие в свои сердца. А те, кто предавался похоти, облепанной кровью, продолжили делать это, вот только тела их стремительно истощались, как и тех, кто пронзил свое сердце. Вместе с ними все жертвы, подвешенные на стенах, начали гореть и обратились в прах, который полетел к магическому кругу. Все это закружило небольшим кровавым торнадом. Минута сменялась минутой. Кровь и прах затягивались в торнадо, воздух же постепенно становился красным от количества силы, скопившегося в нем. В этот самый момент десятки тысяч дьявола-поклонников по всему миру приносили себя в жертву, отдавая Богу свою силу. И вдруг торнадо взорвался. «Получилось! Дура! Думала, что получила кусок моей души? Ты сможешь найти и поглотить меня? Хрен тебе!» Смеялся мужчина лет 30. Он был спортивного телосложения, весьма хорош собой и полностью голый. Мужчина потрогал левую руку, она была на месте и двигалась. «Защита работает. Меня никто не заметил. Тело тоже в норме», — бормотал он. «Похоже, все действительно прошло по плану, а теперь попробую заново». Человек, а точнее перерожденный человеком дьявол, грустно вздохнул и хлопнул ладонями. «Мир! Новый мир, жди меня! Дьявол идет!» В этот момент перед судном треснуло пространство и открылась самая настоящая трещина, именуемая разломом. В нее тут же начала вливаться вода, а вместе с ней и корабль. «Рейна, когда я вернусь, ты будешь стоять на коленях и молить пощадить тебя!» Рассмеялся дьявол за миг до того, как корабль исчез в разломе, и тот закрылся. Конец книги. Над текстом работали декламатор Александр Башков, технический редактор Никита Усков.